Она рассказала о книгах, которые ее отец привозил из путешествий, и о сражениях, которые ему из-за этого приходилось вести с матерью Анны. По мнению Аннет Моль, книги путали умы молодых девушек. Дама, читавшая или даже публиковавшая волнующие истории, никогда бы не нашла мужа. А если бы и нашла, то только пьяницу. «Я пыталась угодить обоим родителям», — сказала Анна. «Так литература помогла мне стать учительницей. Мои родители... А потом вы удачно вышли замуж», — прервала ее мадам Шмалер. Очевидно, она больше хотела узнать о событиях в крепости Дорн. Анна надеялась, что сможет обойти этот подводный камень, но, как оказалось, направлялась прямо к нему. «Моим мужем был граф Тристан фон Дорн. Мы встретились на светском вечере». Анна все еще видела перед собой и горный дом Баден-Бадена. Все до последнего столы были заняты. Подсвечники излучали теплый свет. Окна доходили до потолка. Снаружи по стеклу барабанил дождь. Шум смешивался с голосами гостей в булькающую симфонию. Затем над ее ухом раздался медовый голос. «Не окажете ли мне честь поставить мои жетоны на цифру, фройляйн? Моя удача, к сожалению, осталась дома, а вы выглядите так, будто у вас ее с лихвой. Вы улыбаетесь?» — отметила Мария Александрин Шмалер. Анна подавила улыбку, заставив себя образумиться. «Воспоминания, мадам, простите». «О, но за любовь не извиняются, не так ли?» Дети захихикали. «Вы писали, что спустя очень уж короткое время ваш муж умер», — продолжила мадам. Анна попыталась пропустить события в замке Дорн. «Мне все еще его не хватает. Его состояние помогло мне начать жить заново. Но это было 10 лет назад. Средств больше не осталось. Поэтому я снова стала искать работу учительницей и нашла ее здесь, у вас в доме. Я благодарна, что вы решили доверить детей моему попечению». На этом ее история подошла к концу. Анна отпила остывший кофе. Теперь семья могла освободить ее от допроса. «Как погиб ваш супруг?» Голос мадам Шмалер звучал так непринужденно, будто она спросила о погоде в Германии. По спине Анны пробежал холодок. «Несчастный случай», — ответила она. «До меня доходили слухи», — не отступала мадам. «Мария Александрин», — вмешался тут Олаф Шмалер. «Я нахожу эти вопросы дерзкими», — закончила его жена, вскинув брови. «Но ведь графиня станет воспитывать наших детей. Она останется с ними наедине, а главное, будет учить их, что правильно, а что неправильно, что есть добро, а что зло. Ты же хочешь знать, что за вино у тебя в чаше, прежде чем его выпить?» «Графиня, учительница, которую выбрал я», — не выдержал торговец рыбой. «Этого достаточно, иной рекомендации не нужно. Можешь сеять раздор среди своих французских друзей, но не у меня в доме». «Тристан погиб при взрыве», — сказала Анна как можно спокойнее. «Вместе с ним обрушился родовой замок его семьи. Я уверена, что в Париже об этом слышали». Ее охватила дрожь. Глаза детей округлились. Жан сказал: «Я слышал об этом. Говорят, грохотало до самого Парижа. Но в это время я, наверное, уже спал». «Значит, это правда», — сказала мадам Шмалер. «Да, эта история в самом деле ужаснула Сену. Но никто не знает, что побудило графа Дорна к этому поступку». Невысказанный вопрос повис в комнате. Анна решила на него ответить. Его разум был затуманен. Она даже не солгала. Так продолжалось уже несколько месяцев. В тот день я покинула замок, и он покончил с жизнью. Она притворилась, что делает глоток, чтобы остальные не заметили, как от этих слов у нее к горлу подступил комок. «Почему он просто не застрелился?» — спросила Анриетта. «Довольно!» Голос Олафа Шмалера бурей пронесся над столом. «Графине, очевидно, придется как следует заняться вашим воспитанием. Чем раньше она примется за дело, тем быстрее мы увидим результаты». На этот раз Мария Александрин Шмалер не нашлась, что ответить мужу. Глава 9. Париж. Дом семьи Шмалер. Ноябрь 1851 года. В детской царил прусский порядок. У брата с сестрой была целая игрушечная конюшня. Лошадка-качалка, две лошадки на палочке, к колесам которых были привязаны колокольчики. Игрушечные оружие и магазинчик ждали Жана, кукольный домик и игрушечный утюжок Анриетту. Анна заключила, роли были уже распределены. Центр комнаты отмечал круглый ковер. На нем стояли два кресла и зеленое канапе. Бархатная обивка была потертой, а судя по углублениям на ней, детям нравилось прыгать по мебели. Всюду был идеальный порядок. Ни рисунков на стенах, ни кукол с оторванными ногами. Анна подкатила кресло к канапе и сказала Жану и Анриетте занять места. Она думала, что теперь, без надзора родителей, дети станут сопротивляться, но оба послушно уселись рядом. Анриетта сложила руки на коленях, Жан положил ладонь на штанину. Анна улыбнулась. «Будь графиня художницей, более прелестной позы для юных шмалеров она бы придумать не смогла». «Мы начнем с математики», — сказала Анна. Язык цифр был международным. Арифметические задачи дети решали серьезно и почти всегда правильно. Сложение и вычитание трехзначных чисел не составляло для них труда. Жан уже освоил умножение. Здесь предшественники Анны возделали поле добросовестно. Очевидно, Олаф Шмалер следил за тем, чтобы отпрыски разбирались в его деле. Следующим на очереди был немецкий. Анна достала книги, которые хранила в корзине, прикрепленной сбоку к инвалидной коляске. Она провела рукой по обложкам книг, которые сама переплела бельгийским льном. «Необычайная история Петера Шлемеля Адальберта фон Шамисса». Первая часть Фауста, «Тайного советника Гёте» и немецкие народные сказки Якоба и Вильгельма Гримм. Переплеты сменяли друг друга в руках Анны, пока она не остановила выбор на сказках. Легкое начало расположит детей к учительнице и ее родному языку. Указательный палец Анны заскользил по оглавлению. Сказка о красной шапочке? В ней волку вспороли живот. Гензель и Гретель? Двое детей сожгли старуху. Смерть кума. От такого начнутся кошмары. Король-лягушонок? Анна на секунду задумалась. Заслышав о поцелуях и любви, дети могут неловко захихикать или покраснеть. Рапунцель. Анна стала вспоминать сказку. Рапунцель и принц. Ближе к концу истории сын короля упал в колючие кусты и выколол себе глаза. Но эту часть она просто пропустит. Под ее присмотром нежные детские души не пострадают. Это сказка о Рапунцель. Я буду читать ее вслух по-немецки очень медленно. А потом вы попытаетесь пересказать по-французски все, что поняли. Готовы? «А если мы чего-то не поймем?» — спросила Анриетта. «Тогда просто придумайте что-нибудь подходящее», — сказала Анна. «Готовы?» Дети прилежно кивнули. Анна принялась за чтение. Она вкладывала в текст мелодию, то повышая, то понижая голос, пока он не стал напоминать пение. Графиня знала, что для французов немецкий звучит как стук молотка по железу, но у нее на языке слоги становились мягкими, податливыми. После второй страницы Анриетта откинулась назад. Жан вглядывался в глаза лошади-качалки. Анна решила не давать сбить себя с толку. Она начала читать громче, чтобы придать происходящему больше драматизма. Анна дошла до места про королевского сына. Он хочет увидеться с Рапунцель, но в башне ее уже нет. На месте, где принц встречает ведьму и узнает, что его возлюбленная исчезла, Анна закрыла книгу и заложила палец между страницами. «Как думаете?» — спросила графиня по-немецки. «Увидит ли он Рапунцель снова?» Анриетта без интереса посмотрела на нее. Жан пожал плечами. «Отвечайте», — приказала Анна, — «по-немецки». «Он больше ее не увидит», — сказал Жан совершенно безразлично. «Хорошо», — сказала Анна. «Почему ты так думаешь?» «Потому что принц скучный», — отозвалась теперь Анриетта. «Потому что мне все равно, станут ли они парой». И все же девочка ответила по-немецки. «Если критика братьев Гримм поможет научить детей немецкому языку, Анна пойдет по этому пути. «Почему вам не нравится сказка?»